К этому времени Торанага подъехал к плато так близко, что мог различить лица Анджинсан, Ябу, Кири и госпожа Сазуко. Возбуждение его росло, настроение было приподнятое. Мрачный Бунтаро скакал вниз по дороге с луком и двумя колчанами стрел за спиной. Шестерка самураев мчалась за ним по пятам. Свернув с дороги, их группа оказалась на плато. Он сразу же увидел Блэксерна, и лицо его стало еще суровее. Он натянул поводья и осмотрелся. Лицом к полку была устроена крытая обзорная площадка с подушкой на помосте. Еще одна подушка, поменьше, лежала ниже. Там ждали Кири и госпожа Сазуко. Ябу, как старший офицер, стоял перед полком Нага, справа от него Анджин-сан, слева. Решив, что здесь все в порядке, Бунтаро сделал знак подъезжать основной партии. На рысях подъехали всадники авангарда, спешились и встали защитной цепью вокруг обзорной площадки. Вот в центр площадки выехал Торанага. Нага высоко поднял боевое знамя, и 4000 самураев грянули «Торанага!» И все поклонились. Торанага не ответил на приветствие. В полной тишине он оперся на седло и озирал всех. Бунтаро украдкой следит за Анджин-саном. Ябу держит меч, его подарок, видимо, очень нервничает. Поклон Анджин-сана корректен, но невыразителен. Рукоятка меча у него сломана. Кири и самая младшая его наложница стоят на коленях, положив руки ладонями на татами. Лица скромно опущены. Глаза его моментально смягчились, но вот полк... Все еще стоят, согнувшись в поклоне. Он так и не ответил поклоном, только коротко кивнул и почувствовал, как по рядам прошел шорох. Выпрямляются после поклона. Он ловко спрыгнул с лошади, радуясь, что они боятся его кары. Самурай взял поводья и увел лошадь, а он повернулся спиной к полку и весь в пятнах пота, что обычно было в этом влажном климате, подошел к своим женщинам. «Ну вот, Кири-сан, добро пожаловать домой!» Обрадованная Кири изящно поклонилась. «Спасибо, господин. Я уж и не думала, что буду иметь удовольствие увидеть вас еще раз». «Я тоже, госпожа». Торанага позволил себе показать, как он счастлив, потом взглянул на молодую женщину. «Ну, Сазуко-сан, а где мой сын?» «С кормилицей, господин». Она боялась дышать, счастливая его явным расположением. «Пожалуйста, пошлите кого-нибудь принести сюда нашего ребенка». «О, пожалуйста, господин, с вашего разрешения, можно мне принести его самой?» «Да, госпожа, если хотите». Торанага улыбнулся и с любовью посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на Кири. «У вас все хорошо?» — тайком спросили его глаза. Она поняла его. «О, да, господин, благодарю вас. Мне так отрадно видеть вас сильным и бодрым. Вы похудели, Кири-сан, и выглядите моложе, чем когда-либо. Ах, простите, господин, это не так, но все равно спасибо». Он улыбнулся ей. «Как бы потом ни пошли дела, вам это идет. Трагедия, уединенность, заброшенность. Я рад видеть вас, Кири-сан. Я так счастлива, господин, что повиновение вам, госпожи Тода, и такая ее жертва открыли Осаку. Ей было бы очень приятно, господин, знать, что все так удалось. Сначала я разберусь с этой толпой, потом мы поговорим. Нам надо поговорить». «Да, о, да», — глаза Кири сверкнули, — «сын неба откладывает свой визит». «Это было бы благоразумно. «У меня для вас личное письмо от госпожи Ошибы. Благодарю, это подождет». Он помедлил. «Госпожа Марико погибла с честью? По своему выбору или несчастный случай, ошибка?» «Марико-сан выбрала смерть. Это было сеппуку. Если бы она не сделала то, что сделала, они бы захватили ее. О, господин, она держалась так безупречно в эти дьявольские дни, так мужественно, и Анджин-сан тоже. Если бы не он, ее схватили бы и опозорили, мы все были бы пойманы и обесчещены». «Ах да, ниндзя!» — вздохнул Торанага. Глаза его потемнели, и Кири вздрогнула. «Ишидо за многое придется ответить, Кири-сан. А теперь, пожалуйста, извините меня». Он подошел к обзорной площадке и сел, приняв суровый, грозный вид. Его плотно окружали телохранители. «Оми-сан!» «Господин?» Оми вышел вперед и поклонился. Он выглядел теперь старше и казался худощавее. «Проводите госпожу Киритсубо в ее апартаменты и проследите за моими. Я останусь здесь ночевать». Оми отсалютовал и ушел, а Торанага порадовался, что внезапное изменение планов не вызвало у Оми ни малейшего удивления. «Оми обучается», — подумал он, — «или его шпионы сообщили ему, что я тайно приказал Судару и Хиромацу прибыть сюда. Может быть, я и останусь здесь до завтра». Теперь он все внимание обратил на полк. По его сигналу вперед вышел Ябу и отсалютовал. Торанага вежливо обратился к нему. «Я рад, Ябу-сан, что вы вернулись. Благодарю вас, господин. Разрешите вам сказать, я счастлив, что избежал ловушки Ишидо. Рад за вас. В Осаке дела не очень хороши. Мой покой нарушен, господин. Я надеялся выбраться из Осаки и спокойно привести сюда обеих ваших дам, госпожу Тода, Анджин-сана и моряков для корабля. К несчастью, прошу прощения, нас дважды предали и здесь, и там». Торанага посмотрел на остов корабля, омываемый морем. Лицо его исказилось гневом, и все приготовились к взрыву, но все обошлось. «Карма!» — неожиданно спокойно произнес Торанага. «Карма, Ябу-сан! Что можно сделать против стихии? Небрежность — это другое дело. Теперь относительно Осаки. Я хотел бы услышать обо всем, что произошло в деталях, как только мы распустим полк, и я приму ванну. У меня есть для вас письменный отчет, господин. Благодарю вас, но сначала я бы хотел, чтобы вы сами мне рассказали. Это верно, что возвышенный не поедет в Осаку? Это решает сам возвышенный. Вы хотели бы устроить смотр полку перед тем, как отпустить его?» Церемонно осведомился Ябу. «Почему я должен оказывать эту честь? Разве вы не знаете, что они провинились?» «Да, господин, я сожалею. Я бы безуспешно пытался понять, что на уме у Торанаги. Я был в ужасе, когда услышал, что случилось. Это кажется почти невероятным». «Согласен». Лицо Торанаги потемнело, и он посмотрел на Нагу и плотные ряды самураев за ним. «Я все еще не могу понять, как могла произойти такая оплошность? Мне нужен этот корабль!» Нага возмутился. «Прошу меня простить, господин. Желаете, чтобы я провел еще одно дознание? Что ты можешь сделать сейчас, чего еще не сделал?» «Не знаю, господин, ничего, господин. Прошу меня извинить. Твое расследование было достаточно тщательным?» «Да, господин, пожалуйста, простите мою глупость. Это не твоя вина. Тебя здесь не было. И ты не командовал. Таранага нетерпеливо повернулся к Ябо. «Любопытно, даже загадочно, что береговой патруль в лагере, палубная вахта, командир — все в эту ночь были с острова Изу, кроме нескольких ранинов Анджинсана». «Да, господин, любопытно, но не загадочно, прошу прощения. Вы совершенно правы, возложив ответственность на офицеров, а Нага-сан, что наказал остальных? Извините, я, как только приехал, сразу же провел свое расследование, но у меня нет дополнительной информации. Мне нечего добавить. Вы правы, карма. Карма помогла этим проклятым христианам. Все равно извините». «Вы считаете, что это был злой умысел?» «Доказательств нет, господин, но приливная волна и пожар — слишком легкое объяснение. Конечно, любой пожар должен быть потушен. Я еще раз прошу прощения». «Я принимаю ваши извинения, но, пожалуйста, скажите, как мне возместить эту потерю? Мне нужен этот корабль». Я бы почувствовал неприятный холодок в животе. «Да, господин, знаю. Сожалею, но заменить его нельзя. Однако Анджин-сан по дороге сказал нам, что скоро сюда прибудут и другие боевые корабли из его страны. Как скоро? Он не знает, господин. Год? 10 лет? У меня вряд ли есть и 10 дней. Простите, я тоже хотел бы знать, не спросите ли вы его сами, господин?» Таранага в первый раз впрямую посмотрел на Блэксерна. Здоровяк-англичанин стоял в одиночестве с мрачным лицом. «Анджин-сан, да, господин? Плохо, да?» «Очень плохо!» Таранага показал вниз на остов корабля. «Да». «Очень плохо, господин. Как скоро могут прийти сюда другие корабли?» «Мои корабли, господин?» «Да». «Когда этого захочет Будда?» «Мы поговорим сегодня вечером. Сейчас можете быть свободны. Благодарю вас за Осаку. Пойдите на галеру или в деревню, а вечером поговорим. Вы меня поняли?» «Да, поговорим вечером. Я вас понял, господин, спасибо. А когда вечером? Я пришлю за вами. Благодарю вас за Осаку. Это мой долг. Но я мало что сделал. Всего добилась Тода Марико-сама». «Все для Торанаги-сама». «Да, это так», — Торанага с уважением ответил на поклон. «Анджин-сан пошел было, но остановился. Таранага посмотрел на дальний конец плато. Туда только что поднялись на лошадях и спешивались Цуккусан и его приближенные. Он не беседовал со священником в Мисиме, хотя и сообщил ему о гибели корабля, решив поговорить после того, как его людям удастся выехать из Осаки, и галера благополучно придет в Анджиро. Тогда он решил только, что пригласит священника с собой, чтобы дать возможность Блэксерну встретиться с ним в нужное время. Он увидел, что Блэксерн направился в сторону священника. «Нет, Анджин-сан, позднее, не сейчас. Сейчас идите в деревню», — приказал он. «Но, господин, этот человек погубил мой корабль, он враг». «Идите туда!» Таранага указал на деревню. «Подождите там, пожалуйста. Сегодня вечером мы поговорим. Господин, пожалуйста, этот человек нет. Вы пойдете на галеру. Пойдете сейчас, пожалуйста. Это лучше, чем приучать сокола садиться на руку», — подумал Таранага. «Я приложу все усилия, чтобы повлиять на него. Он также дико опасен и непредсказуем, непонятен, уникален, не похож ни на одного из тех, кого я знаю». Краем глаза он заметил, как Бунтаро выходит на дорогу перед Анджин-саном, готовый заставить его послушаться. Как глупо мелькнуло у него в голове, и как напрасно! Он все так же не сводил взора с Блэксерна и почувствовал, что тот повинуется. «Хорошо. Иду, господин Торанага. Прошу прощения, сейчас иду», — согласился Блэксерн. Он вытер пот с лица и собрался идти в другую сторону. «Спасибо, Анджин-сан». Торанага не выдавал своего торжества. Он смотрел, как Блэксерн послушно уходит прочь, злой, сильный, опасный, но управляемый теперь его волей. А, впрочем, почему бы и нет? Торанага вдруг передумал. «Анджин-сан», — окликнул он, — «да». Настало время ослабить путы и пустить птицу в свободный полет. Последнее испытание. Послушайте. Да, идите, если хотите. Я думаю, лучше не убивать Цукку-сана. Но если вы хотите его убить, убейте. Но лучше не убивайте. Он сказал это медленно, тщательно выговаривая слова, и повторил еще раз. «Вакаримаска? Хай!» Торанага посмотрел в эти невероятно голубые глаза, заполненные слепой злобой, и задумался. «Убьет или нет эта дикая птица, пущенная на волю свою жертву? Или вернется на руку, не попробовав мяса?» Торанага махнул рукой, отпуская его. Блэксерн повернулся и направился в северном направлении в сторону Цукку-сана. Бунтаро отступил с его дороги. Блэксерн не замечал никого, кроме священника. День, казалось, стал еще более жарким. «Итак, Ябу-сан, что он собирается делать?» — задал вопрос Торанага. «Убить. Конечно, он убьет его, если сможет поймать. Священник заслуживает смерти. Все христианские священники заслуживают смерти. Все христиане. Я уверен, они устроили это несчастье с кораблем. Священники или Кияма. Хотя и не могу доказать». «Вы ручаетесь своей жизнью, что он убьет Цукку-сана?» «Нет, господин», — поспешил ответить Ябу. «Нет, я бы не стал, прошу меня простить. Он варвар. Оба они варвары. Нага-сан. На его месте я убил бы священника и всех их. Теперь, когда вы дали разрешение, не знаю никого, кого бы я так ненавидел. Последние два дня Анджин-сан стал как безумный, ходит взад-вперед, бормочет что-то, смотрит на останки корабля, спит там, свернувшись калачиком на песке, плохо ест». Нага еще раз посмотрел на Блэксерна. «Я согласен, что в гибели корабля природа не виновата. Я знаю священников. Каким-то образом они стоят за этим делом. Доказать тоже не могу, но я не верю, что пожар начался из-за бури». «Ну так говори, что он будет делать?» «Он взорвется. Посмотрите, как он идет. Я думаю, он убьет. Я надеюсь, что он убьет. Бунтаро-сан?» Бунтаро повернулся к ним. Тяжелые его челюсти были небриты. Он твердо упирался в землю мускулистыми ногами, держа лук наготове. «Вы посоветовали ему не убивать священника. Вы не хотите, чтобы он погиб. Убьет его Анджин-сан или нет, мне все равно, господин. Меня интересует, как это касается вас. Можно я остановлю его, если он вас ослушается? На таком расстоянии мне это легко». «Можете вы гарантировать, что только раните его?» «Нет, господин». Торанага тихонько засмеялся и прекратил обсуждение. «Анджин-сан не убьет его. Он будет кричать и возмущаться, шипеть, как змея, и размахивать мечом, а Цукку-сан надуваться святым фанатизмом, совершенно не испугавшись и отвечать: «Это была случайность, я не трогал ваш корабль». Тогда Анджин-сан обзовет его вруном, Цукку-сан еще больше переполнится усердием и повторит свое заявление и поклянется, что это правда именем Бога, возможно, проклянет его еще раз, и они будут ненавидеть друг друга еще 20 жизней. Никто не погибнет, по крайней мере, не теперь. — Откуда вы знаете все это, отец? — воскликнул Нага. — Наверняка не знаю, мой сын. Но что я говорю, то и случится. Всегда важно не жалеть времени, изучая людей. Важных людей, врагов и друзей, чтобы понять их. Я наблюдал за ними обоими, они оба очень нужны мне. Что вы об этом думаете, Ябу-сан? Я согласен с вами, господин. Ябу внезапно встревожился. Нага бросил быстрый взгляд на Анджин-сана. Тот все еще идет своей неторопливой походкой. Он уже в 70 шагах от Цукусана. Священник ожидает его со своими собратьями. Легкий ветерок колышет их оранжевые накидки. «Но, отец, они же не трусы, почему же? Как они могут с честью выйти из этого положения?» «Он не убьет по трем причинам. Первое, Цукку-сан безоружен и не будет сопротивляться, даже если дойдет до рукопашной. А убивать невооруженного человека — это противоречит его принципам. Это позор, грех по их христианской религии. Вторая — он христианин. А третья — я решил, что еще не время». Бунтаро выразил свое мнение. «Пожалуйста, извините меня, я могу понять третье и даже первое. Но не та ли настоящая причина их ненависти, что оба считают, другой поклоняется не Христу, а сатане, они ведь так его называют? Да, но их Бог Иисус учил, или считается, что учил, надо прощать своих врагов. Это сущность христианства». «Но ведь это глупо!» — протянул Нага. «Прощать врага глупо!» «Я согласен!» — Торанага посмотрел на Ябу. «Глупо прощать врага!» «А ваш взгляд, Ябу-сан?» «Да, я тоже так думаю». Торанага посмотрел на север. Две фигуры теперь совсем близко друг от друга. Торанага проклинал свою неосмотрительность. Ему все еще были очень нужны они оба, не стоило рисковать ни одним. Он отпустил Анджин-сана просто, чтобы погасить его возбуждение. Он не посылал его убивать. Он сожалел о своей глупости. Теперь он ждал, захваченный происходящим, как и все. Но случилось так, как он и предсказывал. Их столкновение было коротким, резким, злым, это заметно даже с такого расстояния. Торанага радовался про себя, ему стало гораздо легче. Слышать бы, что там говорится, знать бы наверняка, что он прав. Ага, вот Анджин-сан уходит. Цукку-сан за его спиной вытирает лоб цветным носовым платком. «Вот вам!» — с восхищением воскликнул Нага. «Как мы можем проиграть в войне при таком командире?» «Слишком легко, мой сын, если это моя карма. Настроение у Торанаги изменилось. Нага-сан, прикажи самураям, которые вернулись на галере из Осаки, идти в мой дом». Нага бросился исполнять приказание. «Ябу-сан, я рад, что вы благополучно вернулись обратно. Распустите полк. После ужина мы с вами поговорим. Могу я послать за вами?» «Конечно, благодарю вас, господин». Ябу отсалютовал и ушел.